Глава 10. Повествующая о последних днях потомка египетских фараонов Гармахиса. Меня отвели в тюремную камеру, что находится высоко в привратной башне храма. И здесь я дожидаюсь часа моей казни. Мне неведомо, когда опустится меч судьбы. Течет неделя за неделей. Месяц сменяется месяцем, а судьба все медлит. Но я каждую минуту чувствую, что меч занесен над моей головой. Он упадет, я знаю, не знаю лишь когда. Быть может, я проснусь в глухой час ночи и услышу шаги крадущихся ко мне убийц. Быть может, убийцы уже близко, рядом. Меня повлекут в тайную гробницу. Потом настанет непереносимый ужас. Меня положат в безымянный гроб. И, наконец, все кончится. О, скорее! Смерть, я жду тебя. Спеши. Я кончил свою повесть и ничего в ней не утаил. Ни преступления, которые я совершил, ни мести, который покарал виновников. Теперь все поглотила тьма, все обратится в прах. Я готовлюсь к тем мукам, что предстоят мне в иных мирах. Я ухожу из этого, но ухожу с надеждой. Увы, я больше не вижу великую Исиду, она не отзывается на мои молитвы. Но я знаю, что она со мной. Она никогда меня не оставит. Мы с нею встретимся, я снова увижу ее лик. И тогда, наконец, в тот далекий день мне будет даровано прощение. Тогда с меня спадет тяжесть содеянного мною зла, и чистота души вернется, озарит меня и принесет божественный покой. О, дорогая сердцу страна Кемет! Сколь ясно я провижу твое будущее! Я вижу, как чужеземцы народ за народом утверждают на берегах священного Сихора свои знамена, как надевают на твою шею ярмо. Я вижу, как на твоей земле одна вера сменяется другой, третьей, десятой, как твой народ зовут молиться иным богам. Я вижу, как твои храмы, твои великие святыни обращаются в руины, и те, кому когда-то еще только предстоит родиться, дивятся их несравненной красоте, проникают в священные гробницы и подвергают поруганию останки твоих великих фараонов. Я слышу, как профаны глумятся над божественными таинствами твоих знаний, как твоя древняя мудрость развеивается по ветру точно пески пустыни. Я вижу, как римский орел ломает крылья и разбивается о камни, хотя с его клюва еще каплет кровь его жертв. Я вижу, как пляшут отблески костров на копьях варваров, которые придут на смену римским легионам. И вот, наконец, ты снова обретешь величие, о мой Кемет! Ты снова обретешь свободу, к тебе вернутся твои боги, да, твои истинные боги, хотя у них будет иной облик, иные имена, но все же это будут боги, которые хранили тебя в древности. За Абидосом садится солнце, закатные лучи Ра зажгли огнем крыши храмов, облили красным сиянием зеленые поля пшеницы, окрасили в пурпурный цвет воды бескрайнего животворящего Сихора. Вот так же в детстве я наблюдал закат, вот так же последний луч Ра с прощальной лаской касался хмурого чела Пилона, и та же тень ложилась на гробнице. Ничто не изменилось. Изменился лишь я, один только я. Я стал совсем другим, и все-таки я прежний. О, Клеопатра! Клеопатра, погубившая меня. Если бы я мог вырвать твой образ из моего сердца. Среди всех моих несчастий ты самое горькое. Я никогда не разлюблю тебя. Я обречен вечно лелеять этот укус змеи в моем сердце. В моих ушах будет вечно звучать твой тихий торжествующий смех, журчание струй фонтана, песнь соло. На этом записи в третьем свитке обрываются. Есть основания предположить, что к пишущему в это мгновение пришли палачи, чтобы вести его на казнь.